Глава 15. Труд есть благо. Антисфен. В общежитие я возвращалась довольная, как слон. Магия проснулась, и я, наконец-то, стала чувствовать свою стихию. «Только сильно не обольщайся», — сказал на прощание Петр. «Мы были в тренировочном зале, и я воссоздал некое подобие Земли. Не буду нагружать тебя подробностями». Но настоящая земля не столь податлива, как тебе показалось. Будешь идти в общежитие, попробуй достучаться до нее сквозь снег. Сквозь снег? В воспоминаниях я все еще находилась на зеленом лугу, а вокруг царило тепло и лето. Возвращаться в реальную февральскую погоду не хотелось. Именно. В общем так, Алиса. Ты молодец, хорошо поработала на сегодня. Но заклинаю, не переусердствуй. Пробуждение магии — это, конечно, важное событие, однако не забывай про здравый смысл и меры безопасности. Закапываться в обледенелую землю — самый лучший способ получить воспаление легких, а мне не хотелось бы пропускать занятия. «Хорошо, не буду закапываться», — с легким сердцем пообещала я. «И напрягаться до потери пульса не надо». В глазах Петра проскальзывала нешуточная тревога. Если не откликнется, попробуй завтра. Хорошо. В состоянии эйфории, что охватило меня после возвращения, я могла пообещать все, что угодно. Судя по морщинке, прорезавшей высокий лоб Петра, он об этом догадывался. До завтра, попрощалась я и чуть ли не в припрыжку побежала к общежитию. Хотелось как можно скорее поделиться своими успехами с Агнедой. Надеюсь, она уже оправилась. А надутые ведьмы ушли. И вообще, теперь все будет по-другому. Перед крыльцом я все-таки остановилась. Зимний вечер опустился на академию и окутал ее глубокими сумерками. Искрящийся в свете фонарей снег очерчивал следы сапог. Интересно, сколько же времени мы прозанимались, если вечер уже перешел в разряд глубоких? И успели на ужин? Смех студентов, прогуливающихся у мужского общежития, вернул меня к действительности. «Пора». Мысленно попробовала дотянуться до земли. Поприветствовала ее, мысленно погладила и попыталась приподнять, сделать маленькую землистую ручку. Однако вокруг общежития лежали такие высоченные сугробы, что на успех я даже не рассчитывала. «Снег — это та же вода, как объяснял Петр. И сейчас она в некотором роде подавляет мою землю. Это как копать зимой лопатой. Добраться до земли можно, но слишком затруднительно. И все-таки даже сквозь толщу снега и застывшую на поверхности кромку льда я почувствовала слабый отклик. Что ж, и на том спасибо. Петр предупреждал, что весной будет проще. В нашей комнате все так же дежурили ведьмы. И досадой. Поразительное созвучие. Догадка, пришедшая на ум, заставила меня поинтересоваться. «Вы сестры?» Ведьмы, до этого времени игнорировавшие мое возвращение, с удивлением повернулись. «Как ты догадалась?» Первой отмерла Ида и перекинула толстую косу на грудь. «Мы же не похожи». «Совсем не похожи». И тряхнула черным-причерным каре. «Я пошла в папу, а Ида — в маму». «Бывает. Зря ведьмы думают, что если у них разный цвет волос и глаз, то никто не разглядит фамильные черты». «По именам». «А! Тогда ты ткнула пальцем в небо», — Ида усмехнулась. «Среди ведьм короткие имена популярны». Не став рассуждать на личные темы, я перевела взгляд на спящую Агнеду. Ведьмочка мило сопела, подперев щеку рукой. «Как она?» — разговаривает во сне. Помявшись под невольным взглядом Ады, все-таки предложила. «Давайте я теперь подежурю. Вы и так уже многое сделали. Какое лекарство давать?» И покосилась на пузырьки, стоящие на столе Агнеды. «Когда проснется, две капли из зеленого, ложка вот. Сон перебивать не надо, он лечебный. Проспит до утра, так тому и быть. Пусть тогда с утра лекарство выпьет, и считай, лечение завершено. Она столько рассказывала о тебе. Теперь понятно, почему ведьма с магом дружит». Ида мягко улыбнулась. «Огни в надежных руках, а нам и вправду пора к себе». «Но Ида!» — попыталась возразить сестра. «Да, пойдем к себе». С нажимом перебила ее Ида. «Много задали на завтра, если ты не забыла. Алиса присмотрит. Пойдем». И ведьмы удалились. Удивленная их поведением, Я уселась на кровати в позе лотоса и все размышляла, что такое рассказала обо мне Агнеда, почему Ида стала благоволить ко мне. Вроде бы ничего такого особенного не происходило, да и знакомы мы с Агнедой недолго. И все же было у меня такое чувство, будто знаю ведьмочку всю жизнь. Иррациональное, но очень стойкое чувство. Целую ночь я не могла сомкнуть глаз, следила за соседкой, раздумывала над приобретенной силой. И с каждым часом убеждалась, что не всегда она работает во благо. Ведь, если рассуждать отвлеченно, ведьмовская сила — грозное оружие. Не сможешь управиться с ним, потеряешь контроль, дашь слабину, и оно поглотит тебя. Повезло, что Агнеде оказали помощь, и всего пару дней она будет жить без магии. Как обмолвилась Изольда, сильный выплеск ведьмовской силы может иссушить человека, убить его. А здесь ерунда. Так слабенький откат от сильных эмоций. Мне не хотелось представлять, как выглядел бы сильный. Мысль о том, что из-за такого всплеска я могу потерять подругу, вгоняла в ужас. Агнеда — добрая, светлая, забавная девушка. Таких людей должно быть больше, определенно. Твердо настроившись поговорить завтра с соседкой насчет мер безопасности, я вернулась к своим способностям. Земля. Теперь я знала, что у меня есть базис. То, от чего нужно отталкиваться. Стихия, ставшая мне родной. Страхующая меня во всех случаях жизни, как парашют Риггера. Теперь начинаю понимать, почему Петр выбрал самолет. Весьма символично. Во мне есть магия. Круто-то как! И все равно, сидя в своей комнате на кровати, я чувствовала себя странно. Вроде бы и есть изменения, но их и нет. Видеть магические потоки, на которых строится бытовая магия, я не могла. Призывать себе помощников заклинаниями тоже. Я ничего не знала и ничего не понимала в магии, словно мне не 19, а 6. Или 5. Подозреваю, что в Эманисе даже 3-леток обучают каким-то азам. Или объясняют, что делать можно, а что нельзя. Мне же хотелось плакать от бессилия. Магия сильно усложнила мою жизнь. Ведь даже на завтра по нескольким предметам нам задали повторить плетение схем, бытовые заклинания, узоры, которые мне виделись обычными картинками. Прочитав пару страничек, я раздраженно захлопнула учебник. Бесполезная трата времени. Все равно ничего не понимаю. Под утро, изможденная и в конец расстроенная, я задремала, прислонившись спиной к стене. «Алиса!» Проснулась от того, что Агнеда щекотала мне нос кончиком моей же косы. Чихнув, посмотрела на нее с немым укором. Спина затекла, а шея, кажется, будет мучить меня целый день из-за неправильного сна. «Ну ты, Соня!» Подруга бодро кивнула в сторону пузырьков. «Что-нибудь пить надо?» Спохватившись, что не справляюсь с ролью сиделки, я напоила соседку лекарством, потрогала ладонью лоб. Сильно уж она раскраснелась и с чистой совестью отпустила в душ. К счастью, чувствовала себя Агнеда преотлично и проснулась сама за 10 минут до академического будильника. Так что у нас было время на спокойные сборы. «Без магии ощущаю себя больной», — пожаловалась соседка, вернувшись из ванной. «Когда уже вернется?» Изольда сказала, пару дней придется походить. Сегодня в расписании стояла пометка. Первый курс должен переодеться в спортивные костюмы и в них прийти на занятия. Интересно, наши модницы откажутся от своих драгоценностей? Или придут на занятия все такие гламурные и блестящие? Пока Агнеда мылась, я успела переодеться и теперь заново заплетала косу. За ночь она порядком растрепалась. «Что же делать?» Фыркнула Агнеда и достала из шкафа темно-синий костюм. «Я даже платье не могу почистить без магии. Смотри, вчера я испачкала компотом. Оно не высохло за ночь». «Что ты расстраиваешься? Сегодня все придут без платьев». Меня осенила дикая догадка, отчего подруга так убивается. «Ты что, никогда не стирала вещи вручную?» Агнеда качнула головой. «Нет. А вдруг не отстирается, или пятно останется на самом видном месте? Магия как-то надежней». «Кому как», — фыркнула я. «Я выглядела вчера глупо?» Подруга вдруг перевела разговор на скользкую тему. «Он подумает, что я сумасшедшая, и разнесет это все по академии, а мне потом заново работать над своей репутацией». Ее настроение катилось вниз. Соседка хмурилась, отчего веснушки стали еще ярче и больше. И я запаниковала. Испугавшись, что подруге грозит еще одна встряска, быстро завязала косу и с нарочитым энтузиазмом помахала над головой расческой. «Хочешь, заплету тебе красивую косу?» «Ты умеешь?» Я широко улыбнулась. Знала бы Агнеда, как хорошо я натренировалась на своей племяннице Динке. За все то время, что та гостила у нас, научилась плести косы 130 уникальными способами. Ну, или 5, если быть точной. «Если будешь сидеть смирно и не дергаться. И не нервничать». Получив заверение, что ведьмочка ни за что не двинется с места, я осторожно спросила. «Расскажешь мне о нем? Что за парень? И почему ты прогнала его вчера?» «Ах, Люкс!» — Агнеда задумчиво закусила губу. «Он всегда издевался надо мной. Всегда. С самого детства. Только вначале я думала, что он со мной дружит». «Это как?» «Вот так. Доверчивой была и глупой. Да мне 10 стукнуло, когда мы встретились». Ведьмочка горько вздохнула. «Жила я с бабулей в лесу, и мне очень хотелось поиграть с кем-нибудь. Помню, как подружилась была с одной девчонкой из соседнего городка. Так наша дружба продолжалась всего 2 недели, пока ее родители не узнали, кто я. Они из обычных людей были и к ведьмам относились с опаской. Кто-то из ведьм наслал проклятие то ли на мамину сестру, то ли на мамину тетю». Агнеда по привычке хотела встряхнуть шевелюрой, но не вышло. Я держала косу крепко. Его поместье было в нескольких километрах от нашей избушки. Люкс приезжал на лето вместе с гувернантками, учителями и целой оравой прислуги. И избегал, конечно, ко мне. Любил погулять в лесу. Вот так на одной полянке мы и встретились. Но вроде он не с первого курса, уточнила я. Со второго. Вначале Люкс мне понравился. Такой сильный, безбашенный, темный эльф. Кто? Я чуть не сбилась с плетения. «Ты не заметила, что он смуглый? А уши?» Искренне удивилась подруга. «Эльф он, из темных. Прирожденный боец, поэтому и поступил с легкостью на боевую магию. А меня в последние годы дразнил. Слабачка, ведьма-магу не товарищ. Я дулась и даже перестала общаться с ним на какое-то время». Подруга затихла, погрузившись в невеселые воспоминания. «Чувствую, вот мы и подобрались к самому главному». «И что случилось потом?» «Ну...» Агнеда замялась и опять попыталась тряхнуть шевелюрой, но вместо этого взвыла. «А, больно! Ты скоро там?» «Да, подожди минутку. Так что случилось с вашей дружбой?» «Даже не знаю, стоит ли рассказывать». Агнеда криво усмехнулась. «В последнее лето, перед поступлением, он шутил особенно жестко. Бегаем на перегонки... Он опередит меня и насмехается, обзывает разными словами, гусеницей там, больной лисицей. Поджигаем листву, снова недоволен. Не так я делаю, да и не то. И вообще, ветер в ту сторону, что я подожгла». «Подожди, так это он научил тебя огневой магии?» — догадалась я. «Не он. Ба, мы все-таки ведьмы, у нас способности ко всем стихиям есть. Но в целом да, мы много тренировались. Я помогала ему отрабатывать в лесных условиях на пересеченной местности удары, нападения. Он показывал, чему его научили дома учителя. Уловки там всякие, приемы. Вообще здорово было и весело, пока он совсем не слетел с катушек». «Это как?» «Сказал, что если я настоящая ведьма, то с легкостью поступлю на боевой факультет, и он тогда меня поцелует». «Что? Так ты ему нравишься?» Мне не удалось сдержать довольной улыбки. Вот чувствовала, что не просто так улегся интерес к нашей Агнеде. Здесь замешаны чувства. Да, точно чувства. «Нет, конечно», — недовольно оборвала меня ведьмочка. «За все это время он ни разу не сделал попытки или поползновения, ну, в этом самом. Ни разу даже не пытался поцеловать. Так что это еще одно издевательство с его стороны. Он учился тогда уже на первом курсе». И прекрасно знал, что я не подтяну. Вот совсем. Где я и где эти накачанные бугаи? Но подарил несбыточную надежду поступить. Абсолютно беспочвенную. Уж поверь мне, такое, что парни вытворяли на вступительных, я и в страшном сне не видела. И что теперь? А теперь я разозлилась и общаться с ним вообще не желаю. Среди моих знакомых хватает и других зазнаек, и есть с кем налаживать контакт. Это ты про Иду и Аду? Как тебе прическа? О, эти ведьмы еще нормальные, поверь мне, бывают и похуже. Агнеда вскочила со стула и принялась ощупывать голову. Затейливо вышло. У меня обычно две прически, хвостик и лохматые. Спасибо, Алиса. Не за что. Я стянула с расчески пучок рыжих волос. И что ты решила теперь? А ничего не решила. Не стоит он моего внимания. Отмахнулась нарочито небрежно ведьмочка, и только в ее зеленых глазах словно бы поселилась тщательно спрятанная обида. Да и помолвлен он, чего уж. Какая-то высокородная девица. Из темных эльфов? Не знаю. Резковато оборвала меня она и сверкнула глазами. Побежали на завтрак, а то опоздаем. И мы побежали. А что еще оставалось делать? Не ерзать же по нежным девичьим ранам бестактными вопросами. Лекс поступил жестко и неправильно с Агнедой. Однако, с моей стороны, было бы неправильным судить другого, не зная всех деталей. А я их не знала. Только то, что рассказала ведьмочка. И при всем моем маленьком-прималеньком опыте во взаимоотношениях с парнями, мне казалось, что Лёксу Агнеда нравилась. Пусть немного, недолго и, может быть, даже от скуки, какая бывает летом, если тебя отправляют к бабушке. Ладно, не к бабушке, а в какое-то имение с гувернантками и учителями, но по факту все та же бабушка, только без бабушки. Я хмыкнула и чуть не пропустила первую ступеньку. В последний момент ухватилась за перила и не скатилась вниз. Вот был бы позор. «Алиса, ты там заснула, что ли?» Недовольно окликнула меня болезненная ведьмочка. А я подумала, что с такими событиями скоро заболею сама. Однако не мог он с ней дружить несколько лет и оставаться равнодушным. По моим наблюдениям, пусть легкая симпатия, но должна была быть с его стороны. В столовую мы ворвались рано, одними из первых. Спокойно выбрали завтрак, а Агнеда набросилась на еду с таким энтузиазмом, будто не ела вечность. Взяла две булочки с вареньем, яичницу и две кружки чая. Правда, когда несла все это в уединенный уголок, оглядывалась. Я понимала ее нервозность и сама цепким взглядом осматривала обеденный зал. Однако Лекс явно любил поспать подольше, потому что среди завтракающих боевиков его не было. Зато я заметила Киану, грустно жующую яблоко. На ее подносе, кроме пустого блюдца, стояла только кружка с чаем. Вот уж не думала, что в этом мире кто-то сидит на диете. Лично я себе взяла грушу и самую большую плюшку с сахаром, наподобие нашей Свердловской. «Привет, голодаем?» — жизнерадостно поздоровалась я. «Хочешь присоединиться к нам?» «Ты про эту ненормальную? Не заразно сидеть с ней рядом?» Киана отреагировала вяло, но на усевшуюся в трех столах от нее Агнеду глянула с любопытством. «Нормальная она. Нормальней других будет. Не хочешь — не надо», — рассердилась я. «Вот честно, не ожидал от нее такого. Пусть я из немагического мира и многого не знаю в плане магии и ее особенностей, но Киана... Разве она не слышала, как у ведьм происходит всплеск силы? Неужели опасения ведьмочки верны, и многие подумали, что она сошла с ума? Неприятная ситуация, а за Агнеду вдвойне обидней. Хотела познакомить девушек, надеясь, что они подружатся, но, видимо, не судьба. «Прости, я не хотела». Киана резко встала и ухватила меня за локоть. Я немного расстроилась и наговорила глупостей, не подумав. «Прости». «Ладно, но перед Агнедой не вспоминай вчерашний приступ. Он...» Говорить о болезненной вихрастой причине я не стала. Пусть Киана и засовестилась, после ее слов не могла быть уверена в том, что она не опустится до сплетен. Оставил ее без магии. «Совсем? На пару дней». «О, бедняжка!» Глаза Кианы округлились. «Как ей должно быть неприятно!» Моя однокурсница подхватила поднос и вместе со мной подошла к Агнеде. Рассматривала ведьмочку с нескрываемым любопытством, но хотя бы дружелюбно улыбалась. «Знакомьтесь, Киана — моя однокурсница, Агнеда — моя соседка, ведьма». «Очень приятно!» — пробурчала с набитым ртом Агнеда. Я схожу еще за одной булочкой. Очень вкусно. А варенье в них вишневое. Пока соседка выбирала себе добавку, я не удержалась и спросила Киану. Почему ты расстроилась? Или это личное? Мялась Киана недолго. Вон, посмотри. Кивнула в сторону преподавателей. Он сегодня с нашей ведьмой сидит. Кто? Рейвс? Эддингтон. Убито прошептала Киана и снова уткнулась в свое яблоко. Грустно откусила кусочек и проживала с таким видом, будто ест что-то несъедобное. Действительно, сегодня светловолосая макушка Эддингтона соседствовала с рыжей копной кудрявых волос. Изольда кокетливо улыбалась, насаживая на вилку фруктовый салат. А наш всегда хмурый декан выглядел не слишком напряженным, а весьма расслабленным. Как будто общество преподавательницы по созданию предметов искусства и вправду было ему приятно. Не кстати вспомнила я нашу с ним встречу на улице ночью. Он точно прятал на груди розу, и родившееся подозрение моментально перетекло в утверждение. Эддингтон шел на свидание к Изольде. Кому еще он мог нести цветы? Значит, они встречаются? Стало очень неприятно. Не то чтобы я питала несбыточные надежды, но видеть их вместе мне не понравилось. Красиво смотрятся вместе, что ни говори. Тебе же Петр нравился. Не отводя взгляда от парочки, спросила я. «Не знаю. Мне и Петр нравится, и Эддингтон, очаровашка». Киана горестно вздохнула. «Но у меня нет шансов. Ведьма такая красивая и стройная. Видела, у нее талия, как у фарфоровой балерины. И весит 40 кг, если не меньше. Мне никогда не похудеть до таких объемов». «Слушай, но ведь мужчина не за объем любит, а за содержание». Оторваться от созерцания аккуратно поглощающего завтрак декана было непросто. Уж слишком элегантно орудовал он вилкой, как будто шпагой. Я загляделась. А перехватив его внезапно скользнувший по мне взгляд, вспыхнула, будто подглядываю в замочную скважину. Почему он так красиво ест? И это не какой-нибудь званый обед или ужин, а самый обычный завтрак в студенческой столовой. К чему столько сложностей? Когда Эддингтон разрезал ножом булочку, я была на грани обморока. И стыда за свое поедание руками. Киана тоже впечатлилась. «Аристократ!» — выдохнула она и впала в блаженное созерцание. «О чем говорите?» Вернувшись, Агнеда очень кстати повернула внимание на себя. «В чем идете на День влюбленных? Уже решили? Я подумываю над светло-голубым платьем. Правда, денег у меня нет». «В оранжевом», — ожила Киана. «Я привезла из дома. У него такие милые воланчики на груди и бантик. Очень женственно смотрится, по-моему. И талию подчеркивает. Эддингтон не устоит». «А ты, Алис?» Агнена надкусила булочку и зажмурилась от удовольствия. «Вишня! Обожаю! Уже придумала себе наряд?» «У меня нет денег и нет платья, так что пойду в учебной форме», — спокойно ответила я, не задумываясь. Всегда считала, что балы или, по-нашему, вечеринки не самое важное в жизни. Их и пропустить можно. Подумаешь, бал. И что я теперь, должна страдать из-за куска тряпки и биться головой о стену? «Да ну!» — хором воскликнули подружки и, переглянувшись, рассмеялись. «Нет, серьезно, Алиса, как можно надеть на главный праздник в Академии форму?» Киана сморщилась. «Хочешь, одолжу тебе денег? На шикарное платье не хватит, но на новое и без лишних вышивок и узоров вполне». «Нет, спасибо, не люблю быть должницей». «И все-таки...» Киана, казалось, не на шутку разволновалась. «Это же бал, и ты единственная будешь в форме. Тебя же никто не пригласит на танец. Парни любят, когда девушка красиво одета и ухожена. А форма... это же... ну, не позор, конечно. У тебя есть веская причина в ней ходить, но...» Подруга не могла найти слов, чтобы доходчиво объяснить. Она краснела, пыхтела и, в конце концов, выдала. «Тебе будет неудобно». «С чего ты взяла, что я буду единственной в форме?» — фыркнула. «Еще Надя Светлова будет, со знахарского факультета. Не думаю, что ей дали время на сбор чемоданов». «И все-таки, Алиса...» — Киана заглянула в глаза. «Если хочешь, мы можем в выходной сходить по магазинам. Агнеда, ты идешь?» «Не знаю. Мне бы приберечь деньги до лета. Вдруг понадобится», — уклончиво произнесла ведьмочка. «Ясно». Вконец расстроилась Киана. Судя по всему, она всерьез хотела пройтись с нами по магазинам. «Ты же сказала, что привезла платье из дома!» Агнеда дожевала булочку и стряхнула крошки с пальцев. Вот уж кто не переживал насчет своего неаристократического воспитания. «Мне бы туфли подобрать и сумочку!» Киана несмело улыбнулась. «Да и в черных туфлях идти как-то не хочется!» Агнеда понятливо кивнула, а меня вдруг осенила идея. «Слушайте, а есть какая-нибудь подработка в городе? Ведь студенты могут вечером после учебы подработать. Это не запрещено?» «Кем? Подавальщицами?» Киане идея не понравилась. «Диплома у нас пока нет, но приличную работу не возьмут». «Зря ты так думаешь», — перебила ее Агнеда. «На первом этаже я видела доску с объявлениями о продаже старых вещей, учебников и разной мелочевки. И вроде бы там были предложения по работе, но подробно я не смотрела». «Здорово», — просияла я. «Вряд ли успею устроиться и получить деньги в ближайшие 2 недели, но хотя бы к лету постараюсь устроиться и что-то скопить». «Я в деле», — Агнеда сощурилась. «Мне долг отдавать и на летний гардероб накопить, так что не думай выходить на подработку без меня». Договорившись, что после обеда вместе пойдем читать объявления, мы разбежались по занятиям. Сегодняшний день прошел плодотворнее и легче. К концу занятий даже стало казаться, что я что-то понимаю в магии. И иногда, если сильно прищурюсь, начинаю видеть прозрачные светлые нити. Магические потоки. Юху! «Ну что, уже начинала писать эссе?» Мы шли с последней лекции по основам зельеварения, спускаясь по лестнице в административном корпусе. И до этого вопроса настроение у меня было самым радужным. Магистр Ленорман похвалил мои знания о ядовитых травах, и я порадовалась, что не поленилась и прочитала параграф вперед. Теперь хоть один преподаватель не считает меня бесталанной бездарью. А вот напоминание о наказании Эддингтона вергло меня в пучину гнева и праведного возмущения. Нет, и хотела бы сказать, что не собираюсь, но, увы, он не отвяжется. Так что завтра обязательно сяду. И что ты будешь писать? Иногда Киана проявляла поистине громадную бестактность. Или нечувствительность. Неужели не ясно, что мне совсем не хочется обсуждать это дурацкое эссе? Я бы написала, с чувством произнесла я, остановившись, что внимание к деталям важно. Однако мы не роботы и не поднятые зомби. У нас есть чувства и некоторое любопытство. И это неплохо. А точность и дисциплина важны только в армии. Людям свойственно отвлекаться, и в этом есть некое творческое начало. Это нужно, чтобы провизуализировать мысли. Особенно в нашем деле. Домоводство — одна чистая фантазия. Как мы захотим, так и будет. А вот если бы мы учились на криминалистов, то да. Тут важна каждая деталь, каждая соринка или пылинка. И, будь я криминалистом, с радостью и в деталях рассмотрела бы его тело, лежащее на асфальте, и дисциплинированно обвела бы белым мелом, как положено. Киана вдруг ахнула и прикрыла рот рукой. «Неплохо», — раздался ледяной голос позади меня. «Но в вашей теории мало доказательств, и нет вывода. Боюсь, я не смогу принять подобное эссе». «Хоть бы ты провалился!» — от души пожелала я, поворачиваясь к декану боевого факультета. Однако Эддингтон и не думал следовать моим кровожадным мыслям. Он невозмутимо стоял на ступеньке позади нас, как всегда, весь в черном, красивый и безукоризненный, и держал в руках черную кожаную папку с документами. А сопровождала его ни много ни мало прекрасная Изольда.